Эпилог. 4 года спустя. Наследник семьи Брентонов с задумчивым видом пускал пузыри, сидя на коленях у бабушки и рассматривая подаренную ему новую деревянную погремушку. Наши жены отправились наверх, чтобы посмотреть, как Эмма обустроила вторую детскую, тогда как мы с друзьями решили навестить мой кабинет, где у меня была припрятана бутылка неплохого и отлично выдержанного. «Веди себя хорошо», перед этим сказал я своему сыну, нашему первенцу, Томасу Брентону-старшему, потому что младший был уже на подходе. Я нисколько не сомневался в том, что через 5 месяцев на свет появится еще один мальчик, тогда как Эмма, смеясь, заверяла, что у Томаса родится непременно сестричка. Но она не против того, чтобы мы попытали счастье в другой раз и произвели на свет и 3-го ребенка. Правда, немного погодя. Сейчас же вся моя большая семья и друзья Эммы, Грейти с Торсловом, собрались в нашем доме, готовясь отправиться на открытие выставки оживших картин Марси, которой в столице прочили невероятный успех. «Ну что, как дела в Меридии?» — спросил у меня Омсип, получив свой стакан, потому что мы с Эммой как раз оттуда вернулись. Провели долгие 1,5 месяца, навещая ее отца, а заодно я занимался делами торгового дома Брентонов. «Неплохо», — отозвался я. «Все идет по нашему плану. Расскажу обо всем завтра, в конторе». Омси кивнул. 3 года назад он не только женился на моей сестре Лидии и выдерживал ее беспокойный нрав. За это время он остепенился и порядком раздобрел. Работал у меня управляющим, потому что дела торгового дома Брентонов после заключения экспортных договоров с Карвиллами уверенно шли в гору. Я не мог нарадоваться такому верному другу и отличному управляющему, который позволил мне выкроить время и осуществить давнюю мечту. Нет, не победить во 2-й раз в играх. Это сделала за меня Эмма, взяв кубок 2 раза подряд. После чего объявила, что на этом она всем и все доказала. Особенно мне. Помню, как проворчал я, целуя свою жену, которая добавила мне седых волос. «Я больше не собираюсь в таком участвовать», — смеясь ответила мне Эмма. «Потому что, Райан, ты скоро станешь отцом. И не надо на меня так смотреть. Погоди, ты совсем бледный. Кажется, тебе нужен целитель. Дыши, сейчас тебе станет лучше. Вот так. Вдох, выдох. Нет, давай мы все-таки покажем тебя целителю». Но обошлось без него, а заодно я взял с Эммой обещание, что с играми на этом покончено. «Оставим подобное развлечение нашим детям и нашим выпускникам», — с легкостью отозвалась она, потому что тоже вдохновилась моей мечтой. Заодно Эмма согласилась преподавать в школе магии и фехтования, которую мы открыли в Мейворте. «За нас!» — возвестил Омси в моем кабинете, отсалютовав всем бокалом. «А еще за наших жены, будущих и настоящих детей, и за подающего надежды писателя!» После чего подмигнул Гаррету. Второму моему товарищу удалось не только сломить сопротивление старшей сестры, и Кэтрин все таки вышла за него замуж. Хорошо, не слишком-то она и сопротивлялась, потому что вместо этого она принялась ему помогать. Гаррет в то время как раз писал книгу воспоминаний о прошедшей войне, но по завершении в ней чувствовалась уверенная рука Кэтрин, потому что у него вышли вовсе не сухие пересказы армейских будней. В романе переплелись истории нескольких семей, как счастливых, так и не очень, вылившись в одно повествование, которому Гаррет дал название «Война и мир». Кэтрин же, немного подумав, добавила еще одно слово. «Война, мир и счастье» — так называлась самая продаваемая книга в Велидоре. Но это было только начало, потому что они вместе работали над новой историей. Каждого из нас ждал долгий и счастливый путь, но мы все смотрели в будущее с надеждой и с улыбкой на губах. А то, что Томас Брентон-старший расплакался, поняв, что мы собираемся покинуть дом без него, «Не стоит так беспокоиться», — заявила нам с Эммой моя мать, качая на руках годовалого малыша. «И няньку свою тоже отзовите. Я сама уложу Томаса, я ведь его бабушка». Затем добавила: «Идите уже, а то опоздаете на открытие». И мы пошли. Выбрались из дома на улице Клёнов 12 в весенний Мейворт, где нас поджидали экипажи. Над городом светило яркое солнце и разыгрался теплый день, совсем не похожий на тот, когда я поднял с дороги газету с портретом Эммы. Помнится, в статье утверждалось, будто любовь в ее планы не входила. Но я до сих пор втайне радовался тому, что она их изменила. Конец.